Глава 19. Общий сбор. Часть 1. 20 января 2036 года. Эфир буквально взорвался от сигналов экстренных новостей. Все каналы, от государственных до развлекательных, прервали свои трансляции, чтобы показать одно и то же. Заставка с гербом Российской империи и лаконичной, но пугающей надписью «Чистая планета» гордо плыла на миллионах экранов. «Добрый вечер, империя! В прямом эфире экстренное специальное сообщение!» Голос ведущего Первого имперского, Артема Лебедева, дрожал от сдержанного возбуждения. Его лицо, обычно бесстрастное, было освещено внутренним ликованием. «Сегодня наступил исторический день. Эпохальное событие, которое навсегда изменит наш мир». Кадр сменился. На экране возникла панорама сурового северного ландшафта. Воркута или что-то на нее похожее. Заснеженная тундра, искаженная магическим вихрем, который пульсировал кроваво-багровыми и ядовито-зелеными всполохами. Это было урочище. Стабильное и смертоносное. Одно из сотен уродующих карту страны. «Вот так еще вчера выглядела аномалия под кодовым названием «Медвежий камень». Закадровый голос комментатора звучал торжественно и громко. «Веками человечество было бессильно перед этой угрозой, но не теперь!» Внезапно на краю кадра, снятого с большого расстояния, появилась одинокая фигура в темной куртке. Она была крошечной, на фоне бушующей стихии. «Видите фигуру? Дорогие телезрители, запомните этот момент. Вот он, человек, изменивший все!» Голос ведущего понизился до почти что священного шепота. Камера резко приблизила изображение. Качество картинки было безупречным. Съемка велась с новейшего разведывательного коптера. Теперь были видны детали. Решительное, сосредоточенное лицо Марка Апостолова. Он стоял, не шевелясь. Его взгляд был устремлен в самое сердце бури. Марк Апостолов. Имя, которое еще вчера ассоциировалось с преступлением и опасностью, сегодня навсегда вписано в историю как символ спасения, — вещал Лебедев. Согласно только что обнародованному указу Его Императорского Величества, все обвинения с господина Апостолова сняты. Он полностью реабилитирован и действует по прямому мандату Кремля. На экране Марк медленно поднял руки, а затем из его груди вырвался сконцентрированный поток слепящей бирюзовой энергии. Это не было похоже на обычную магию. Бирюзовый луч вонзился в сердцевину урочища. Раздался оглушительный рев. Не звук, а скорее вибрация, искажающая саму реальность. Багровые всполохи стали бледнеть. Ядовитая зелень тускнела, словно ее выжигали изнутри. Казалось, невидимый великан вгрызается в плоть мира, вырывая зараженный кусок. И затем тишина. Свет исчез. Вихрь улегся. На месте, где секунду назад бушевала магическая буря, зияла идеально круглая воронка с оплавленными, остекленевшими краями. От урочища не осталось ничего. Ни энергии, ни искажения. Просто чистая земля. «Уничтожена!» Голос ведущего срывался от эмоций. «Полностью, безвозвратно, уничтожена!» Впервые в истории человечества урочище было стерто с лица земли, аннигилировано. Студия Первого имперского взорвалась аплодисментами. Артем Лебедев, не скрывая улыбки, смотрел в камеру. Но это был не единичный случай. Всего через 6 часов в Сибири господин Апостолов подтвердил свой успех. На экране замелькали новые кадры. Другое урочище, большее по размеру и снова та же методика. Тот же ослепительный бирюзовый луч. Та же абсолютная, тотальная аннигиляция. Съемка велась с разных ракурсов, включая кадры, снятые с мобильных устройств потрясенных очевидцев. Военных и ученых на заднем плане, застывших в немом благоговении. «Два урочища за один день! 2 шага к чистой планете!» — вещал Лебедев. Следующий кадр показал сидящего рядом с ним седого ученого с орденами на лацкане мундира. «Профессор Орлов, архимаг Ран, расскажите, что вы об этом думаете? Что, по-вашему, мы только что видели?» Бледный профессор медленно покачал головой. «Это то, что мы считали невозможным. Это не магия в нашем понимании, это не поглощение, которым славятся пожиратели. А вопрос о талантах Апостолова до сих пор остается открытым. Это нечто фундаментально иное. Как я понял из предоставленных императорскими службами данных, Апостолов не забирает силу урочища, он стирает ее, удаляет саму программу искажения из реальности. В это время на всех остальных каналах царила аналогичная истерия. На «Магия ТВ» плакала от счастья известная ведущая. Мировые информагентства перепечатывали новость, сопровождая ее кричащими заголовками. «Русский гений уничтожает чуму 21 века. Конец эпохи урочищ. Апостолов спаситель человечества». Социальные сети тоже взорвались. Хэштег «Чистая планета» стал мировым трендом номер один. Мемы с лицом Апостолова и бирюзовым лучом множились со скоростью лесного пожара. Люди выходили на улицу, не сговариваясь, спонтанно собираясь на площадях перед гигантскими экранами и скандируя «Апостолов! Апостолов!». Это был не просто репортаж, это было рождение нового мифа, и главным героем этого мифа, спасителем, мессией, очищающим планету огнем и бирюзовым светом, был он. Недавно объявленный преступник и пожиратель, а ныне герой Российской империи, Марк Апостолов, уничтоживший первые урочища на пути к чистой планете. «27 января 2036 года. На этот раз эфир взорвался тревожными сиренами и красными бегущими строками. На всех каналах привычная передача прервала резкое пульсирующее графическое оформление с надписью «Экстренное сообщение. Москва». В эфире экстренный выпуск. Голос ведущей Анны Семеновой был жестким, без тени привычной телевизионной мягкости. Ее лицо на экране выглядело напряженным, глаза выдавали тревогу. Буквально несколько минут назад Кремль ввел режим чрезвычайного положения в столице. Объявлена срочная эвакуация центральных районов Москвы. Кадр резко сменился на панораму столицы, снятую с высоты. Сердце империи было опутано паутиной пробок, но это были не обычные заторы. Это были упорядоченные, но стремительные колонны автобусов и военной техники, движущиеся по выделенным полосам прочь из центра. Над знакомыми шпилями и куполами висел неестественный, сиренево-черный грозовой фронт. Но он стоял на месте, не двигаясь, и от него исходило слабое, пугающее свечение. Источник угрозы, по предварительным данным, самое опасное из когда-либо зарегистрированных урочищ, продолжала Семенова. В ее голосе слышалось напряжение. «Прошу простить мою эмоциональность, но это просто невероятно. Оказывается, что долгое время мы жили на бомбе замедленного действия, ведь урочище, которое веками не проявляло себя, все это время находилось под зданием Императорской Академии Магических Наук «Арканум». Согласно заявлению Службы Безопасности Магических Угроз, в связи с последними событиями аномалия демонстрирует беспрецедентную активность и представляет прямую угрозу целостности пространства. В студии зажглись мониторы с демонстрацией тревожных данных. Схемы, графики, выходящие за красные линии, сейсмические и магические датчики, зашкаливающие одновременно. «Термин, который используют специалисты — разрыв реальности», — Анна произнесла эти слова с особой четкостью, давая им повиснуть в воздухе. «Мы не будем вдаваться в сложные технические детали, но суть в том, что последствия могут быть катастрофическими не только для Москвы, но и в непредсказуемом радиусе». Кадры с улиц города стали более хаотичными. Люди выходили из зданий, оглядываясь на зловещее свечение над Арканумом. Слышны были не столько крики, сколько гулкий тревожный гомон, прерываемый ревом сирен и объявлениями из громкоговорителей. «Следуйте указаниям имперских служб безопасности. Сохраняйте спокойствие». Несмотря на очевидную панику, которую могло бы вызвать подобное заявление, императорские службы держат ситуацию под жестким контролем. Голос ведущей вновь приобрел официальные, успокаивающие нотки. Эвакуация проводится по заранее отработанным схемам. Особое внимание уделяется рассредоточению магического контингента. На экране промелькнули кадры. Группы магов в мантиях и с посохами организованно грузились в автобусы в сопровождении гвардейцев. Ученые выносили из академии запечатанные сейфы и рукописи. Данная мера — рассредоточение магов по территории страны — является ключевой в протоколе на случай подобных угроз», — пояснила Семенова. «Это позволяет избежать создания точек концентрации магической энергии, которые могут усугубить ситуацию с нестабильным урочищем. Повторяю, паника — наш главный враг. Власти делают все необходимое. Доверьтесь профессионалам и сохраняйте хладнокровие. Из надежных источников нам известно, что проблемой лично займутся государь Александр V и Марк Апостолов». Выпуск завершился. Красные строки продолжали бежать по экрану с инструкциями по эвакуации. А в других репортажах показывали слаженную работу военных и спасателей. Но под слоем официального успокоения зрителям ясно дали понять. Угроза беспрецедентна, и привычный порядок вещей в столице повис на волоске. Я стоял, опершись ладонями о холодную поверхность голографического стола в святая святых имперского ситуационного центра. Помещение, куда даже архимаги тайной канцелярии не могли попасть без личного разрешения государя. Воздух был густым от озона и статического напряжения. Десятки процессоров работали на пределе, обрабатывая терабайты данных. На гигантской проекции Москвы один за другим гасли огоньки магических потенциалов. Словно кто-то невидимой рукой выдергивал фонарики из новогодней гирлянды. Эвакуация шла с пугающей быстротой. Именно так, как я и рассчитывал. «Паника на МКАД достигла расчетного пика, но остается управляемой», доложил один из генералов, чей голос был для меня просто фоновым шумом. «Магический корпус Альфа перемещен в Казань. Архивы Арканума эвакуированы на 70%. Я перестал слушать. Я знал каждую деталь лучше них. Каждое движение автобуса, каждое перемещение архимага, каждый вздох испуганного обывателя. Все это было шестеренками в гигантском механизме, который я спроектировал и запустил. Все это, от начала до конца, был мой план. После той аудиенции, когда я показал императору лишь крошечную часть бездны, скрытой во мне, все двери распахнулись. Все разведданные империи, спутники-шпионы, следящие за энергопотоками, расшифровки древних манускриптов из засекреченных архивов, донесения внешней разведки из 123 стран. Все это стало моим инструментом. Я потратил месяц почти без сна, пропуская через свое обновленное сознание, усиленное ядром Юя, петабайты информации. Я видел узоры там, где их не видел никто. Малейшие колебания магического фона, едва уловимые искажения пространства, странные статические аномалии в работе глобальной сети. Но ключевым пазлом стала поездка в Нефритовую империю. Старый император Гуанти, выслушав доводы нашего государя и просмотрев данные, которые я собрал, поначалу отнесся к моему заявлению скептически. Но когда я с его разрешения продемонстрировал ему то, что показывал и Александру V, если не вдаваться в подробности, он разрешил мне повторно посетить карту управления вот в Янчене. Ого, это был момент истины. Стоя перед пульсирующей голограммой планеты, я не просто смотрел на потоки энергии. Я чувствовал их. Мое сознание, прошитое эфиром и древней силой Юя, могло отслеживать малейшие возмущения в глобальной сети магических полей. И я увидел его. Едва заметный, но неумолимый рисунок. Урнаму готовил пробой. И где? В Москве. В точке пересечения крупнейших магических артерий Евразии. Той самой, что древние называли «осью мира». И самое ироничное, эпицентром должно было стать урочище под Арканумом. Там, где я, оказавшись в этом мире, впервые научился высекать искру из ничего и мечтал о великом будущем, о постройке собственной империи. Поэтично, дерьмо космочервей. Мой божественный родственничек выбрал это место не случайно. Оно было идеально с энергетической точки зрения. Плюс ко всему, такой удар по самому сердцу магического образования империи был бы символичным жестом, достойным существа его уровня. Так что вся эта грандиозная суета, экстренная эвакуация, показные учения служб безопасности, устранение нескольких мелких урочищ, на что потребовалось потратить тонну эфира, панические новости о самом опасном урочище в истории, не более чем театр. Гигантская, невероятно дорогостоящая постановка с одним единственным зрителем, древним, надменным существом по ту сторону завесы. Я кричу ему на весь мир, используя все медиаресурсы империи и всего мира. Я знаю твой план. Я знаю, где ты ударишь. Я уже здесь и готовлюсь тебя остановить. Но настоящая, тщательно скрываемая цель — заставить его засуетиться. Заставить его поторопиться и нанести удар до того, как он будет полностью готов. До того, как его собственная жатва достигнет пика эффективности. Потому что спешка рождает ошибки, заставляет действовать прямолинейно, пренебрегать мелочами. Это двойной обман. Игра в поддавки на уровне двух божеств. Он должен быть абсолютно уверен, что я пытаюсь любой ценой предотвратить разрыв, укрепляя оборону и убирая с поля все лишнее. На самом же деле я его провоцирую, подбрасывая дрова в огонь его собственного высокомерия. Ведь что может быть забавнее для древнего существа, чем помериться силами с дерзким смертным, который осмелился бросать ему вызов? «Марк?» Я обернулся. В проеме бронированной двери стояла Илона. Ее золотые глаза, обычно полные любопытства или огня, сейчас смотрели на меня с легкой, едва уловимой, но совершенно отчетливой тревогой. Она медленно подошла ближе. Ее взгляд скользнул по моим рукам, лежащим на интерфейсе голо стола. По моему лицу, застывшему в маске абсолютного спокойствия. «Ты так спокоен?» — тихо сказала она, обводя взглядом панораму безумия, творящегося на экранах. «Весь город в панике. Людей вывозят тысячами, а ты смотришь на это, как на шахматную доску. Без единой эмоции. Раньше бы ты нервничал, злился, швырялся саркастичными комментариями, шутил, в конце концов». Я отвел взгляд обратно на карту, где горела одна единственная точка — Академия Арканум, пульсирующий багровый шар, который я сам и создал, чтобы прикрыть реальные данные. Раньше у меня не было силы ядра Юя Великого, Илона. Мой голос прозвучал ровно. И та сущность, что дремала во мне все эти годы, не была так близка к поверхности. Она меняет угол восприятия. Ты перестаешь видеть деревья, ты видишь лес. Перестаешь видеть людей, видишь потоки энергии и вероятности. Она сделала шаг ко мне, и ее пальцы коснулись моей руки. Прикосновение было теплым, живым, настолько резким контрастом на фоне ледяной божественной ясности, что наполняло меня сейчас. «Я иногда тебя не узнаю», — прошептала она, и в ее голосе впервые зазвучал настоящий, неподдельный страх. «Не перед урном Мо, а передо мной. Словно ты не ты, а кто-то другой. Древний, холодный и чужой. Как будто тот Марк, которого я знаю, ушел, а его тело заняло нечто иное». Я, наконец, оторвался от карты и посмотрел ей прямо в глаза. И на мгновение, короткое, мучительное мгновение сквозь слой божественного, безразличного расчета, пробилась искра того, кем я был. Того, кто любил ее. Я накрыл ее руку своей, и мои пальцы, обычно такие уверенные, дрогнули. «Я все тот же», — сказал я, и в голосе впервые зазвучала знакомая ей человеческая интонация. «Просто сейчас... Сейчас я должен играть по его правилам. По правилам Титана, для которого тысячелетия, что для нас один день. Эмоции, сомнения, страх... Это роскошь, которую я не могу себе позволить в этой партии». Она пристально посмотрела на меня, наклонилась над духом. «Так ты один из них, да?» Я посмотрел в ее бездонные золотые глаза и так же тихо ответил. «Да».